Хочется легкого, рук твоих на загривке, ветки черемухи, теплого молока. Все чересчур, букетик сирени, сливки и слишком тяжелые белые облака. Все чересчур. Я получил с лихвою, гуще, больше, сильнее, не в проворот. Так чересчур, что, кажется, я завою, только с того, что зевота скривила рот. То, что мне перепало, двоим хватило. Друзей и предательства, верности и измен. Сколько всего память моя вместила, столько свободы, что, кажется, лучше плен. Вместо одной мне выпало две дороги. Я был идущим, то есть осилил их. Небо коптил за двоих, но зато в итоге смерти боялся больше, чем за двоих.